Сколь бы внушительными ни выглядели даже самые древние храмы шумеров, это была лишь верхушка айсберга в плане достижений материальной культуры первой из великих цивилизаций, известных человечеству. В придачу к изобретению и развитию письменности, без которой высокоразвитая цивилизация была бы невозможной, шумеры стали первопроходцами в печатном деле. За несколько тысяч лет до изобретения книгопечатания Гутенбергом шумерские писцы уже применяли готовые шрифты для пиктограмм, вдавливая нужную последовательность символов в сырую глину так же, как мы сегодня пользуемся резиновыми штампами. Кроме того, шумеры придумали аналог современной ротационной печатной машины – печать цилиндрической формы. Это был небольшой цилиндр из очень твердого камня с зеркально выгравированным текстом или рисунком-негативом. При прокатывании цилиндра по сырой глине на ней оставался позитивный отпечаток. Печать также позволяла удостоверить подлинность документов. Достаточно было сделать новый отпечаток и сравнить с тем, что стоял на документе. Смотрите рисунок 12 в файле «Дополнительные материалы». Многие шумерские и месопотамские письменные источники касаются не только божественных или духовных вопросов, но и таких повседневных забот, как измерение полей и расчет цен. И, конечно, ни одна цивилизация не может существовать без развитой математики. Шумерская система счисления, называемая шестидесятитеричной, сочетает мирскую десятку с божественной шестеркой. В некотором смысле она совершеннее современной и в любом случае превосходит гораздо более поздние греческую и римскую. Шестидесятиричная система счисления позволяла шумерам делить и умножать числа, извлекать корень и возводить в степень. Это была не только первая из известных нам математических систем. Именно шумеры придумали понятие разряда. Так, в десятичной системе цифра 2 в зависимости от разряда может обозначать 2, 20 или 200. Так в шумерской она могла обозначать 2, 120, 2 на 60 и так далее. Смотрите рисунок 13. В файле «Дополнительные материалы». Разделенный на 360 градусов круг, разделенный на 12 дюймов фут. Дюйм равен 2,54 сантиметра, фут 30,48 сантиметра. Дюжины как единицы измерения. Вот лишь несколько примеров вклада, который шумерская математика внесла в нашу жизнь. Достижения шумеров в области астрономии и небесной математики, включая разработку календаря, мы подробнее обсудим в последующих главах. Ту роль, какую в нашей жизни играет бумага, книги, судебные и налоговые дела, коммерческие контракты, свидетельства о браке и так далее, в Шумере и Месопотамии в целом играла глина. В храмах, судах и на рынках сидели писцы с табличками, покрытыми влажной глиной. На них записывали приговоры, соглашения, послания, рассчитывали цены, жалования, размер полей или количество кирпичей для строительства. Глина также была основным сырьем для изготовления повседневной утвари и сосудов для хранения и транспортировки товаров. Кроме того, ее использовали для изготовления кирпичей, еще одного изобретения шумеров. Из кирпича строили жилье для простых людей, дворцы для царей и величественные храмы для богов. Шумерам принадлежат две технологические инновации, позволившие сочетать легкость и одновременно прочность изделий из глины – армирование и обжиг. Современные архитекторы знают, насколько прочнее получается бетон, если армировать его железными прутьями. Задолго до этого шумеры для повышения прочности кирпича добавляли в сырую глину порубленные стебли тростника или солому. Глиняные изделия становились более прочными и долговечными после обжига в печи. Эти новаторские технологии позволили древним шумерам построить первые в мире высотные здания и сводчатые арки, а также изготовить долговечную керамику.